Илья Муромец, Черниговцы и Соловей-разбойник. Ох вы, рощи, рощи зеленые, липушки цветные, вы кусточки молодые, вы орешники густые. Разрослись вы, расплодились по крутым берегам, все по быстрым рекам, коло Волги, коло Камы, коло Дона реки. Обтекают эти реки славны русские города, протекает река Волга коло муромских лесов. Как плывут, то восплывают красные лодочки на ней. Красные лодочки краснеют, черные шляпоньки чернеют, черные шляпоньки чернеют на гребцах-молодцах. На самом-то, на старшом-то черно-соболя колпак. Они едут, воспевают все про муромские леса. Они хвалят, величают, все удало молодца, все удало молодца Илью Муромца. Как из славно города из Мурома, из того села из Карачарова, начиналась поездка богатырская. Выезжал удалый добрый молодец Илья Муромец да сын Иванович. Он стоял за утреннего Муроме, положил заветы крепкие, в Киевград проехать в полтора часа, меж обедней, раннюю и утренней, поспевать к обеду княжнецкому, путь держать дорожкой прямоезжую, рук дорожкой не кровавити. Как первою скок свой богатырский конь дал во полпути от Мурома, с-под копыт его ударил ключ живой. У ключа Ильюша сырой дуб срубил, над ключом часовню устанавливал, на часовне имечко свое подписывал. Ехал святорусский богатырь, крестьянский сын, Илья Муромец да сын Иванович. Ось упору льется родничок живой, ось упору же стоит над ним часовенько. А в ночи к ключу студеному ходит зверь-медведь воды испить, понабраться силы богатырские. Как другим ускоком богатырский конь перенес Ильюшу через Муромград. А за третьим ускоком Илья Муромец подъезжал ко городу Чернигову. У того ли города Чернигова силы ратища стоит черным черно. Нагнано, что черно ворона. Подступили под Чернигов три царевича, с каждым силы 40 тысяч. Богатырско сердце неуемчиво, разгорчиво, что веселый огонечек разыграется, что мороз палящий разгорается, говорит Ильюша такого слова. Не хотелось бы отцу быть супротивником, не хотелось бы и заповедь переступить. Да хоть всякий заповеди кладывал, а не всякий заповеди сдерживал. Подъезжает он к силушке великой, да не хочет натянуть свой тугой лук, палицу, копье свое кровавити. Сырой дуб берет он в три обоймени. Из земли повывернул, повыдернул сокаменями да сокоренями, стал сырым дубом по силушке погуливать, силушку добрым конем потаптывать. Где махнет, там силы улицы, отмахнется часты площади. Добивается до трех царевичей, говорит им таковы слова. «Ох, вы гой еси, мои царевичи! Во полон ли мне вас, братцы, взять, али буйны головы с вас снять? Как в полон вас взять, девать вас некуда. У меня дороженьки заезжие, у меня хлеба завозные. А как головы снять? Царские семена сгубить. Разъезжайтесь-ка вы по своим ордам, по своим ордам да по своим местам. Да чините, разносите такову славу, что Святая Русь да не пуста стоит. Есть еще на матушке Святой Руси сильные, могучие богатыри». Заезжал он тут во славный во Черников град, подъезжал ко церкви Божией, ко тому Ивану ко великому. А во церкви Божьей люди Богу молятся, каются да приобщаются, с белым светушком прощаются. Заходил Илья во славный Божий храм, крест кладет да по писаному, и поклон ведет да по ученому, поклоняется святому спасу образу, во других — святые Божьей Матери, в третьих — всему миру христианскому. «Уж вы здравствуйте-ка, мужички-черниговцы! Вы об чем тут каетесь да приобщаетесь? С белым светушком прощаетесь?» Отвечают мужички-черниговцы. «Мы об том тут каемся да приобщаемся, с белым светушком прощаемся. Обступили наш Чернигов три царевича, наступают силой трижды 40 тысячи». Говорит им Илья Муромец: «Вы идите-ка на стену городовую, посмотрите во Чистополе на ту силу трижды 40 тысячи». Шли черниговцы на стену городовую, со стены смотрели во Чистополе на ту силу трижды 40 тысячи. Где стояла сила во чистом поле, там стоят одни знамена, да не русские. Много множество знамен, как во темном лесу, во темном лесу сухого дерева. А народу там прибито да привалено, будто градом нива выбита посечена. Бьют челом Илье черниговцы низком-низко. «Гой же ты удалый добрый молодец, ты коей земли, коей орды, коего отца да коей матушки, как тебя удалый именем зовут? Ты иди-ка к нам в Чернигов воеводою, ты суди суды над нами правильно, будем все тебя мы слушати». Говорит в ответ им Илья Муромец: «Не дай, Господи, с холопа делать барина, с барина холопа, с палача попа, воеводу делать из богатыря. Я из той земли, из той орды, из того из города, из Мурома, из того села, из Карачарова, святорусский богатырь, крестьянский сын, Илья Муромец да сын Иванович. Не хочу идти к вам, воеводую. Укажите мне дорожку прямоезжую, прямоезжую во стольный Киевград». Не хотят пускать его черниговцы. Насыпают чашу красно-золота, насыпают чашу чисто серебра, насыпают третью скат на жемчугу. Все ему подносят во подарочек. Не берет Илья их злато-серебра, не берет их скат на жемчугу. Просит указать дорожку прямоезжую. Говорят ему черниговцы: «Ай же ты удалый добрый молодец! Прямоезжая дорожка заколодила! Заколодила дорожка, замуравила! как по той пути дороженьке 30 лет никто пехотою не хаживал, на добром коне никто не езживал. А стоят там 3 заставушки великие. Первая застава — во лесах вобрынских, грязь топучая, корба зыбучая. А другая — у березы у покляпая, у той славной речки у смородиной, у того креста у Ливанидова. Вор сидит на 3 дубах да на 7 суках, Соловей-разбойник, сын Рахманович. Как засвищет он по-соловьиному, зашипит разбойник по-змеиному, закричит собака по-звериному. Отого от посвисту соловьего, отого от пошипу змеиного, отого от покрику звериного, все то травушки-муравы уплетаются. Все лазуревы цветочки отсыпаются, темны лесушки, к земле все преклоняются. А что есть людей, то все мертвы лежат. 3-я ли заставушка великая, дом стоит у соловья-разбойника, на 7 дубах да на 7 верстах. Как живет там молода жена соловьева, со 3 дочерьми родимыми. Мимо не пройти ни конному, ни пешему. Прямо ежей-то дорожкой будет 300 верст, а окольную дорожкой цела 1000. Пораздумался удал Илья Муромец. А не честь же, не хвала мне, молодецкая, ехать и дорожкою окольную. Уж поеду-ка дорогой прямо езжую. Как не буйны ветрушки завеяли, как поехал тут удалый добрый молодец, не окольную дорожкой, прямо езжую. Брал во ручку плеточку шелковеньку, бил коня да по тучным бедрам, вынуждал скакать всей силушкой великою. Осержался добрый богатырский конь, со горы на гору перескакивал, со холма да на холм перемахивал, мелкие реченьки, озерки промеж ног спускал. И привез его он во леса вобрынские, ко той первой козаставушке, ко грязи топучей, корбе зыбучей. Развалились мостики калиновы, а и ехать им больше некуда. Соскочил удалый со добра коня, левую рукой ведет коня на поводе, правую рукой дубье колодье рвет, про себя мостит мосточки дубовые. Сел опять удалый на добра коня, проезжает ровно 30 верст, подъезжает ко другой заставушке, ко березе, ко покляпу ей, ко той славной речке, ко смородиной, ко тому кресту, ко Ливанидову. Услыхал тут соловьино гнездышко. Скоро он срывает маков лист, затыкает уши в голове, едет прямо к соловьину гнездышку. Не доехал до гнезда он за 3 поприща. Отдали услышал добра молодца соловей-разбойник, сын Рахманович. «А какой невежа проезжает тут, мимо моего гнезда до соловьиного!» Как засвищет он по соловьиному, зашипит да по змеиному, закричит да по звериному. Мать сыра земля продрогнула. Все то травушки-муравы уплетались, все лазуревы цветочки отсыпались, темны лесушки к земле все преклонились. Добрый конь Ильюшин на колено пал. На коне сидит Ильюша, не сворохнется, на головушки кудерышки не стряхнутся. Брал опять он плеточку шелковеньку, бил коня да по тучным бедрам, говорит сам таковы слова: «Ах ты, волчья сыть, медвежья выть! Не ходил ты разве, конь мой, по лесу? Не слыхал ты посвисту соловьего? Не слыхал ты пошепу змеиного? Не слыхал ты покрику звериного? Не видал ударов богатырских? Ты вставай-ка на резвы ноги, подвози-ка под гнездо под соловьиное, под того под соловья-разбойника». Пуще прежнего пустился добрый конь, под гнездо под соловьиное. Удивляется разбойник, буйну голову из гнезда и своего повысунул. Как нарушил тут Илья заветы крепкие! Вынул из налучника свой тугой лук, натянул тетивочку шелковеньку, наложил стрелу каленую, сам стреле да приговаривал: «Ты лети-ка, стрелка, да не в темный лес, ты лети-ка, стрелка, не в чисто поле, ты поди-ка, соловью, во правый глаз, вылетай-ка в лево ухо». Полетела стрелочка каленая. Пала соловью разбойнику во правый глаз, вылетала во лево ухо. Не убила до смерти разбойника, поразила только, повалила с ног. Покатился со гнезда он, что овсяный сноп. Подхватил его Ильюша на белые руки, налагал с тетивочки шелковенькой петельку ему на буйну голову, пристегнул той петелькой ко стремени и повез собою по чисту полю. Стал тут добрый конь его поскакивать, соловеюшка у стремени поплясывать. И подъехал он ко третьей козаставушке, ко тому, ко дому соловьиному. А стоит он на семи дубах, на семи дубах да на семи верстах. Около двора идет железный тын, а на всякой тыченке по маковке, по головушке по богатырской. Как живет там молода жена Соловьева, Акулина, дочь Дудентьевна? Как живут с ней детушки родимые, старшая — Невея Соловьевишна, средняя — Нинила Соловьевишна и меньшая — Пелька Соловьевишна? Как глядят те детушки Соловьевы во окошечко косящето, сами говорят да таковы слова: «Ай ты, наша матушка-родителек, Акулина, дочь Дудентьевна! Едет государь наш батюшка, соловей-разбойник сын Рахманович, на добром коне сидит, на богатырском, а везет он мужичищу деревенщину, у булатного устремени прикована, кверху ноженьки, а вниз головушка». Прибегала Акулина, дочь Дудентьевна, по пояс в окошечко бросалася, закричала жалким голосом: «Ай же, глупые вы, детушки, неразумные вы, детушки! Едет мужичище деревенщина, на добром коне сидит на богатырском, а везет-то государя-батюшку, у булатного устремени приковано, кверху ноженьки, а вниз головушка. Вы бегите-ка скорее на широкий двор, поднимите подворотеньку чугунную, да убейте на проезде в воротах его, выручите батюшку желанного». Побежали эти дочушки Соловьевы, впереди всех Пелька Соловьевишна. Поднимала Пелька подворотеньку, подворотеньку во 90 пуд. Ладила ударить Илью в буйну голову. да была его ухватка богатырская. Осадил Илья назад добра коня. Пролетела мимо подворотенька. Пнул еще ногою девку под спину. Улетела девка за широкий двор. Нажила себе увечье вековечное. Закричал тут деткам во всю голову соловей-разбойник сын Рахманович. «Ай же, глупые вы детушки! Неразумные вы детушки! Подворотней ли убить вам молодца, коли сам я свистом не сразил его? Вы зовите молодца в гостёбище, вы дарите молодца подарками, вы купайте батюшку желанного». Стали звать они Илью в гостёбище. Выносили ценные подарочки, золотой казны дают ему 3000. Не берет Ильюшенька 3000. Обещают 30000. Не берет и 30 он тысячи. «Мне подарочков неправедных не надобно. И не выдам вам я батюшки разбойника. Я свезу его в Киевград, на вино пропью, да на калач проем». «Ай же ты удалый добрый молодец! Ты бери с нас злато серебро, ты бери с нас скат на жемчугу, сколько сможет увести твой добрый конь, сколько сам снесешь на плечах богатырских. Только нам оставь кормильца, батюшку, хоть не ради прокормленьица, хоть бы ради погляденьица». Говорит Илья им таковы слова. «Ай вы, малы детушки соловьевы, не оставлю и на погляденьице. Поезжайте-ка за мною на прощеньице. Покладите все имение богачество, всю несчетно золоту казну на телеги на ордынские. Да катите к славну стольно Киеву, к ласковому князюку Владимиру. Может, там вам и отдам кормильце батюшку». Сам поехал к славно стольно Киеву. Поспевал к обеденьке копозней. Входит он во славный Божий храм, крест кладет да по писаному, и поклон ведет да по ученому, всем святым иконам поклоняется. «Не исполнил я завета Божьего, окровавил руки в человечью кровь, надо бы служить во храме Богу молебен». Отстоявши позднюю обеденьку, едет ко палатам княженецким. Приезжал на княженецкий двор, привязал коня ко столбику точеному, ко тому колечку золоченому. Дверь в палаты напяту размахивал, заходил во гридню княженецкую. Клал тут крест да по писаному, вел поклоны по ученому, на четыре на сторонки низко кланялся, князю солнышку с княгинью в особенну, всем еще князьям его да подколенным. Говорит ему Владимир Стольнокиевский: «Здравствуешь, удалый добрый молодец, ты коей земли, коей орды? Как тебя, скажись, зовут по имени, нарекают по отечеству?» Отвечает добрый молодец: «Гой еси ты, батюшка Владимир, князь. Я из славного города, из Мурома, из того села, из Карачарова. Святорусский богатырь, крестьянский сын, Илья Муромец да сын Иванович». Говорит Владимир Стольнокиевский: «Ай ты, Илья Муромец Иванович, а давно ль ты выехал из Мурома? А какой дорожкой ехал ты во Киевград?» Отвечает Илья Муромец: «Я стоял за утренню во Муроме, положил заветы крепкие в Киевград проехать в полтора часа, межобедний, ранний и заутренний. поспівать к обеду княженецькому. Да дорожкой дело призамешкалось. Ехал я дорожкой прямо езжую, мимо славного города Чернигова. Ехал ли еще лесами брынскими? Мимо той березоньки покляпая, мимо славной реченьки Смородиной, мимо славного креста до Ливанидова. Лишь поспел к обеденьке ко поздней. Как сидел Алеша тут, поповский сын, говорит Алешенька Владимиру. Гой ты, ласковое солнышко, Владимир, князь! Во глазах детина завирается, во глазах над нами насмехается. Уж ему ли деревенщине проехати прямохожую дорожкой прямоезжью? У того у города Чернигова силы нагнано черным черно. Серу заюшке в 3 года в круг не обскакать, ясну соколу в 3 года да не облететь. Во лесах, во брынских, грязь топучая, корба зыбучая. А у той березы у покляпая, у той славной речки у Смородиной, у того креста у Ливанидова, вор сидит на 3 дубах да на 7 суках. Соловей-разбойник, сын Рахманович. Как засвищет он по-соловьиному, зашипит разбойник по-змеиному, закричит собака по-звериному. Все то травушки-муравы уплетаются, все лазуревы цветочки отсыпаются, темные лесушки к земле все преклоняются. А что есть людей, то все мертвы лежат. Говорит удал Илья Муромец. Гой ты, солнышко, Владимир Стольнокиевский. Соловей-разбойник на твоем дворе. Выбил я ему, злодею, правый глаз, приковал его ко стремечку булатному. Как тут, солнышко, Владимир Стольнокиевский, восставал скоренько на резвы ножки, кунью шубоньку накинул на одно плечко, соболину шапочку да на одно ушко, выходил с княгини на широкий двор посмотреть на соловья-разбойника? Как тут пометались все князья да бояре, покидались все могучие богатыри, богатырь Самсон Самойлович, богатырь Сухан Домантьевич, богатырь Добрынюшка Никитич Млад, богатырь Алешенька, поповский сын. С ними 7 братов с Бродовичей, 2 еще брата Хапилова, да еще ли мужики за Лешине. Выбегали все за князем на широкий двор, подбегали к соловью-разбойнику. А разбойничек висит у стремени, травяным мешком висит, согнут корчагую. Левым глазом то глядит на Киевград, правым глазом что подстрелен на Черниговград. Говорит ему Владимир Стольнокиевский: «Ай ты, соловей-разбойник, сын Рахманович, засвищи-ка ты по-соловьиному, зашипи-ка по-змеиному, закричи-ка по-звериному. Пусть потешатся мои князья да бояре, пусть услышат все могучие богатыри». Отвечает соловей Рахманович: «Не у вас сегодня хлеба кушаю, так не вас сегодня и послушаю. Я сегодня кушал у Ильи у Муромца. Одного Илюшу и послушаю». Говорит Владимир Стольнокиевский: «Ай ты, Илья Муромец Иванович, прикажи-ка ты разбойнику засвистать по-соловьиному, зашипеть да по-змеиному, закричать да по-звериному». Говорит удал Илья Муромец: «Уж ты гой еси, наш батюшка Владимир князь. Не во гнев бы вам с княгиней показалося, я тебя ли, батюшку, возьму под пазушку, под другой прикрою матушку-княгинюшку. Ай ты, соловей-разбойник, сын Рахманович, уж потешка князя-батюшку, засвищи-ка да полусвистом, зашипи-ка да полушипом, закричи-ка да полукриком!» Отвечает Соловей Рахманович. «Ай ты славный, Илья Муромец! Как не ходят у меня уста сахарные! Запеклись горючей кровью запечатаны! Ты стрелил меня во правый глаз, выходила стрелка во лево ухо. Прикажи-ка, князю солнышку, чару мне налить да зелена вина. Как повыпью зелена вина, тут мои кровавы раны поразойдутся, тут мои уста сахарны поразходятся. Засвищу я вам тогда по-соловиному, зашиплю вам по-змеиному, закричу вам по-звериному». Говорит Илья князю Владимиру: «Гой ты, солнышко, Владимир Стольнокиевский, ты поди-ка в горенку столовую, наливай кочару зелена вина, да немалую стопу во полтора ведра, разводи ее медами да стоялами, подноси да соловью-разбойнику». Скоро князь Владимир Стольнокиевский шел в горенку столовую, налил чару зелена вина, да немалую стопу во полтора ведра, разводил ее медами да стоялыми, подносил собаке соловью-разбойнику. Принял чару соловей одной рукой, выпил чару за единый вздох. От той от чары ли собаку хмель зашиб, не послушался наказа он Ильюшина. Засвистал во весь во соловьиный свист, зашипел во весь змеиный шип, закричал во весь звериный крик. От того от посвисту соловьего, от того от пошипу змеиного, от того от покрику звериного маковки на теремах покривились, стеклышки в оконницах полопались, со двора все кони разбежалися, все князья с обойрами пали замертво, все могучие богатыри припадали, око ракой по двору расползались. Сам Владимир князь с княгинею еле жив стоит, шатается, у Ильи под пазушкой укрывается. «Гой, еси ты, Илья Муромец Иванович, ты уйми-ка соловья-разбойника, чтобы не свистал по-соловьиному, князь Бойров оставил мне на семена». «Как котят тут детушки соловьевы на широкий княженецкий двор много-множество телег ордынских. Наименее богачество соловьево солнышко Владимир князь обзарился. Говорит туда Илья Муромец: «Ай ты, солнышко Владимир князь, не тобой они приказаны, не тобой же и назад отпустятся. Гой вы, малые детушки соловьевы, вы катите-ка опять назад к себе все свое имение богачество, всю несчетну золоту казну. Не видать уж вам кормильца батюшки. Вам не надо по миру скитатися. Будет чем до смерти пропитатися, обойдетеся и без кормильца батюшки». Покатили детушки соловьевы все имение богачество, заплакали. Говорит Илья разбойнику: «Ай ты, соловей-разбойник, сын Рахманович, я велел тебе свистать полусвистом, ты почто свистал во весь, во соловьиный свист. Как отдернет он разбойника от стремени, выводил за ручки во чисто поле, косыру дубу привязывал, тугой лук разрывчатый натягивал, стрелочку каленую накладывал и стрелил ему во белу грудь, раздробил злодею белу грудь. говорил сам таковы слова. Полно же тебе свистать по соловьиному, полно же тебе шипеть да по змеиному, полно же тебе кричать да по звериному, полно же тебе слезить отцов и матери, полно же тебе вдовить молодышек, полно же тебе сиротать малых детушек. И спроговорил Владимир Стольнокиевский: «Благодарствуешь, удалый Илья Муромец, что избавил нас от смерти от напрасная. Нареку тебе я имечко по-новому, будь ты первый богатырь во Киеве, старый Илья Муромец да сын Иванович. Да живи у нас во стольном Киеве, век живи отныне до веку». И пошли они к обеду княженецкому. Говорит Владимир Стольнокиевский: «Гоиси ты первый богатырь наш киевский, старый Илья Муромец да сын Иванович. Жалую тебя тремя местами я. Перво место — в ряд со мной садись. Друго место — в ряд с княгинею. Третье место — куда сам захошь». Заходил Илья соконничка, пожил всех князей да бойров, сильных могучих богатырей, очутился против самого Владимира. Смелому Алёше за беду пало. Взял Алёша со стола булатный нож, кинул в Илью во Муромца. На лету поймал Илья булатный нож, да воткнул его в дубовый стол. Говорит Илье Добрынюшка Никитич млад: «Гой ты, первый богатырь наш киевский, старый Илья Муромец Иванович, держим все мы на тебя надежу крепкую. Уж прими-ка ты меня, Добрынюшку, а со мной и моего ли братца меньшего, смелого Алешеньку Поповича, во свои, во братья во крестовые. Будешь ты, Илья, нам братцем большим, я, Добрыня, буду братцем средним, а Алеша — братцем меньшим». Говорит ему Алешенька Попович млад: «Во своем ли ты уме, Добрынюшка? Во своем ли, братец мой, во разуме? Сам из роду ты, Добрыня, из боярского, я, Алешенька, из старого поповского. А ему никто не знает роду племени, принесло его невесть откудова. Назвался крестьянским сыном из-под Мурома, да чудит у нас во Киеве, уродствует». Был тут славный богатырь Самсон Самойлович. Говорит Илье Самсон Самойлович: «Гой ты, мой возлюбленный племянничек, первый богатырь наш, Илья Муромец. На Алешку больно ты не гневайся, роду он поповского захлыщего, и каков он трезв, таков и пьян. Лучше всех браниться, лучше ссориться». Говорит Алешенька Попович млад: «Ай ты, дядюшка Самсон Самойлович, не во гнев же и тебе будь сказано. Сам доселе слыл ты старшим богатырем, а теперь кого в племянники пожаловал? Над собою набольшим кого признал? Деревенщину? Засельщину?» Говорит Самсон Самойлович: «Ай же ты, Добрынюшка Никитич млад, ты гораст играть во гусельцы звончатые, петь про времена про стародавние. Вынимай-ка гусельцы звончатые, поналадь-ка струнки золоченые, выбирай-ка сыгрыши хорошеньки, спой, Алёше, на послушанье старинушку про того, про деревенского богатыря, про Микулу селянинова». Вынимал Добрыня гусельцы звончатые, стал шелковые тетивочки потягивать, золочёные струночки подлаживать. Учил потем струночкам похаживать, учил почел голосом поваживать. Выигрыш берется матушки святой Руси, протого Микулу Селянинова. А напевки все свои, Добрынины.